Неси земли, поговори. Я так хочу с тобою рядом в этот миг и в этот час, где невозможное возможно лишь для нас на этот раз. Навсегда со мною ты пообещай, дарить мне радость и не допускать печаль. Пообещай. И будет все, о чем мечтали мы с тобой. И новый день теперь он больше, чем любовь. Больше, чем любовь.